Ну, что у него все есть. А мы думаем, что великий аскет — это когда ни черта нету, вообще ничего нету. И Прабхупада громил эту философию Даридра Нараяна, что как бы нищий Нараяна такой, что как бы аскеза или отречение — это когда у нас ничего нету. Аскеза, когда у вас есть больше того, что вы даже могли иметь, и вы все это используете для наслаждения Кришны. Это аскеза. Как людей привлечь к Кришне? Как привлечь через преданность, через преданных, через... Когда все используют, это... Как это связано с Кришной, значит, я безбожник. Так ведь? Это же определенный вид атеизма. Поэтому и говорится, что утама спускается до уровня матхьямы. Потому что он видит, как все связаны с Кришной. Понимаете? Утама. Но чтобы связать их с Кришной, то есть сознательно, ему надо спуститься, то есть найти способ, который... И поэтому ему надо спуститься. И в этом проявляется же сострадание. Как вот мы говорили про этого. Как он? Васудева Датта. Да, Васудева Датта. Как Прабхупада говорил, что он был куда более сострадательным, чем Иисус Христос. Когда он проявил свою эту форму милости, когда раздает милость, и он стал говорить, просите у меня любое, любое желание ваше будет исполнено. И Господь никогда не отказывается. Если он так сказал, то есть это не такой, как мы. Ну что ты хочешь? Ну, я сделаю все, что вы скажете. Ну, сделай вот это. Ну, это не... А что ж ты тогда хочешь? Ну, то, что вы скажете. Но сделай это. Нет, это тоже не может. Там так не происходит. Кришна так не так. Он сказал, я исполню любое ваше желание. И они подходили и просили. Там, кто гуру бхакти, кто что там, все, все. Кто-то там, чтобы моя семья стала преданными, чтобы там эти страна наша освободилась там от гнета тараканов. Там, ну, каждый просил что-то. И Господь не осуждал их за эти просьбы, он просто исполнял и благословлял. И как и Васудева Датта, он стоял и смотрел. И когда он увидел, что Господь на самом деле никого не будет осуждать, и сразу исполняет эти желания, благословляет и исполняет, он подошел и сказал, я хочу, чтобы ты отдал все грехи всех живых существ мне, а их забрал в духовный мир, а я один здесь останусь и буду терпеть эти все страдания. Пожалуйста, сделай это. Всех живых существ. И Махапрабху такой, преданный всегда. Все же просили что-то такое-то. И он сказал, ты обещал. Вот такие вайшнавы. Прабхупада говорит, вайшнав, он даже готов рискнуть собственной духовной жизнью для счастья других. Говорится, что в сердце Васудевы Датты не было и следа заработать за такую просьбу какую-то почести. Поэтому Махапрабху сказал, он, поскольку он в сердце находится, он просто стал прославлять Васудевы Датты. Хари Кришна, есть вопросы у вас? Да? Что сахаду? Ты что так не слышала, что такое сахаджи? Сахаджи это не полное отречение разве? Гопи являются сахаджи. Ты знаешь о том, что все гопи являются сахаджи? Гопи сахаджи. А есть пракрита сахаджи. Вот мы говорим о пракрита сахаджи. А есть сахаджи. То есть их привязанность и их влечение сексуальное, трансцендентное сексуальное, то есть трансцендентная похоть. А есть пракрита сахаджи. Какая похоть? Пракрита что означает? Да, материальная похоть, которая выдается за какую похоть? За духовную. И более того, что человек обвиняет всех окружающих в своей похоти. Всех обвиняет в окружающих в своей ошибке. Потому что руководствуется в анализе. Порочным правителем. Поэтому говорится, это признаки обусловленной души. Мы не стремимся принимать указания от таких личностей. Рассматривать, как там их философия. Потому что это обусловленная личность. С ними нужно... И как же их еще заставить быть чьими-то лидерами, там, чтобы они кого-то обучали? Они очень обусловлены. Это опасные люди. Кто вот сейчас захотел бы сахаджи общаться? Зачем? Есть люди неквалифицированные, а есть люди, которые уже превращаются в сахаджи. А есть люди просто неквалифицированные. Они знают, что это никакого ничего общего не имеет в духовной жизни. Они прямо говорят, это мои привычки, это мои желания и все. А есть же такие, которые это выдают за духовную жизнь. Вот что страшно. И тем самым вводят людей в заблуждение. Разница только в этом. Ну, которые сразу говорят, нет, это просто вот такие желания, вот так, вот так, вот так. Это ничего и не имеет общего с этим. Они сами так не думают и никому это не пытаются проповедовать. Это неправильно.